Алена собралась было предаться обычному самоедству на тему своего 172-сантиметрового роста, а заодно и веса, который перманентно мечтала снизить, а он как завис на уровне 65 килограммов, так и не желал уменьшаться никакими усилиями, как вдруг увидела под стеночкой любимое место отдыха беспартнерных девушек, столь же высокую, как она, даму лет 35, с размашисто накрашенными серыми глазами, в буйных русых кудрях и в джинсах с топиком, из которых выпирали ее весьма чрезмерные рельефы. Но что характерно, она явно не комплексовала по поводу своих габаритов и одиночества. Стояла, гордо вскинув голову, и с немалым презрением смотрела на худенькую чернявую девушку, которую Сергей Климов как раз пытался поставить в крест, а она всеми силами этому сопротивлялась. «Нет, нет», — терпеливо говорил тренер, — «левая перед правой, а не наоборот». Вы меня послушайтесь, и нога сама встанет куда нужно. У девушки не получалось. — Алена, может быть, вы мне поможете? С надеждой обернулся Сергей к пышной даме. — Еще одна Алена, — подумала наша героиня, не без некоторого неудовольствия. Вообще-то это имя на Дальнем Востоке не слишком распространено. Здесь Елены и есть Елены. Лены — Лены, Леночки — Леночки, ну а Ленки — Ленки. Аленой наша героиня стала зваться уже в России, в Нижнем Горьком, да и то не столько по собственной воле, сколько по воле издательства «Глобус». Ну и, как уже было сказано, полюбила новое имя куда больше родного, и теперь с некоторой ревностью поглядывала на других Ален, убежденная, что это имя к лицу только ей, а другим — ни чуточки. Ну, а толстухе оно совершенно не шло. Похоже, толстуха и сама так считала, потому что несколько замешкалась, прежде чем выйти к Сергею, и даже глянулась, словно та Алена, к которой он обращался, стояла за ее спиной. «Зачем он ее позвал?» — подумала писательница, лишь только тезка встала рядом с партнером. «Мало того, что она его легко задушит в объятиях, она же типичная бальница. Он что, не видит?» Чтоб вы знали, бальники и бальницы, пардон за антитипию, это те, кто занимается спортивными бальными танцами. У них в стандарте, к этой программе относятся вальс, медленный вальс, квикстеп и бальная европейская танго, особая стойка. Корпуса разведены, колени напротив сближены, полусогнуты. Стойка же в аргентинском танго совершенно иная, с точностью до наоборот. Верхнее объятие близкое. Бедра не соприкасаются, а ноги партнерши при шаге назад удаляются от ног партнера максимально далеко. У тангирос даже поговорка есть: «Во всех ошибках в паре виноват партнер, кроме того случая, когда он наступил девушке на ногу. Сама виновата. Неправильно ушла». Ну так вот, эта Алена номер два стояла в типичной бальной стойке, откинув голову, отвернувшись от партнера, отдалив от него плечи, а коленями наоборот просто-таки пыталась уцепиться за его ноги. Даже туфли на ней были бальные, вернее, босоножки для латины, черные замшевые со стразами. Сергей, чувствовалось, был несколько ошарашен ее откровенной бальностью. Он пытался поставить даму в обычную стойку аргентинского танго, заключить ее в близкое объятие, но она никак не давалась, хоть тресни. Сергей выглядел виноватым. Он пытался изменить объятия, подстроиться к партнерше, но она стояла как памятник бальному танго и вообще не реагировала на видение. «Так, — подумала наша героиня, кажется, наступает время ей выходить на танцпол. По-моему, она просто не умеет танцевать аргентинское танго. Пробормотала Алена как бы про себя, однако реплика ее была услышана. — Да вы что? — возмущенно прошипел рядом женский голос. Алена повернулась и увидела маленькую блондиночку с точеной фигуркой. У нее были редкостно невинные голубые глаза. Уж если она не умеет то, но я просто не знаю, кто тогда должен уметь. Она даже во всех своих книжках пишет про аргентинское танго. Так, мало того, что Алена еще и писательница, и про аргентинское танго пишет. Бывают же такие совпадения. А вы что, на мастер-класс? «Записывались?» — сменила тему блондиночка. «Да, вчера вечером», — кивнула Алена, — «по телефону. Помню, помню, вы со мной разговаривали. Я из оргкомитета, меня Марина зовут». «Вы на все классы? Тогда с вас 600 рублей». Она раскрыла блокнот, который держала в руке. «Значит так, ваша фамилия Дмитриева? Елена Дмитриева?» «Ну да», — кивнула наша героиня, — «это я». «Надо же, какое совпадение!» — восхитилась Марина. «А ее?» — кивок в сторону кудрявой писательницы с бальной стойкой. «Зовут Алена Дмитриева. Читали ее книжки. Она детективы пишет». «Ну, Санек, ну будь человеком! Да что ты от меня хочешь?» — устало вздохнул следователь Панкратов, которого, если кто-то помнит, звали Александром Александровичем. «Ну, сам знаешь, ну как же ты, Венька, мне надоел!» — снова вздохнул Панкратов. «Ну, чего б тебе немножко не поработать? Хотя бы для разнообразия. Ну, чего ты мне названиваешь и мешаешь дело делать? У меня тут, понимаешь, рост преступности и всякое такое». «Да ты сам виноват», — отозвался человек, коего следователь назвал столь запросто, и который сам себе позволял в отношении него сплошные фамильярности. «Кто меня этой рубрикой заманил? Кто обещал мне регулярно материал для нее давать? Кто клялся не подводить и подкармливать меня самой свежей и жареной инфой? И кто теперь говорит, надоел? Не поверишь, Санек, это один и тот же человек, и этот человек — ты». «Ну, по-моему, понятия «свежий» и «жареный» не очень-то сочетаются», — хмыкнул Панкратов. «Если жареный, значит, уже не вполне. Ты путаешь понятия «свежий» и «сырой», — перебил Венька снисходительно. «Ну, скажем, котлеты. Они могут быть и жареными, и при этом совершенно свежими. Или ты намекаешь на то, что моя сестра с некоторых пор кормит тебя недоброкачественными продуктами? Придется твои намеки довести до ее сведения, сделать ей, так сказать, суровое братское внушение. Не делай это, понимаешь. Не успела замуж выйти, а уже начала пренебрегать самыми элементарными. Заткнись!» — грозно приказал Панкратов. «Заткнись, шантажист и словоблуд, не то я тебя немедленно удушу. Хе-хе. Немедленно не получится», — хохотнул Венька. «Тебе придется выйти из кабинета, сесть в авто, мучиться в пробке на Муравьева-Амурского, доехать до редакции, найти меня, а я буду прятаться, предупреждаю, и только тогда привести в исполнение свой гнусный умысел». «Я могу не садиться в авто и не мучиться в пробке, а пройти проходными дворами, так скорее выйдет», — уточнил Панкратов. «Но все равно ты прав, немедленно не получится. Вообще я удивляюсь, Венька, как у такого сокровища, как твоя сестра, мог уродиться столь жуткий братец, как ты, шантажист, рэкетир, можно сказать, бандит пера. Вынужден уточнить», — совсем уж давясь от смеха выговорил Венька, «что в свое время я родился не у своей сестры, а у маменьки, так что все вопросы к ней. Что касаемо шантажа, ты меня оскорбляешь. Ведь на самом деле я забочусь о твоей чести, о том, чтобы ты держал слово. Ты ведь, напоминаю, клялся и божился, что будешь моим постоянным информатором. Случилось это, правда, в то время, когда тебе нужна была моя помощь, чтобы склонить мою несчастную сестру к браку с таким клятвопреступником, как ты. Я тебе помог. И что же вижу? Как ты стал относиться к другу детства и, можно сказать, пособнику в осуществлении твоих брачных намерений? Ну, слушай, — с обреченным вздохом сказал Панкратов, — он знал, что от Веньки отвязаться невозможно. И придется сдаться. Репортер — это ведь сущее пиранье. Бывают акулы-пера, а бывают пираньи-пера. И суть дела не меняется, если одна из таких пираний — твой друг и, можно сказать, брат по линии жены. Только это в последний раз, понял? У нас, наконец, взяли постоянного человека для связи с прессой. Теперь начальство на наши контакты будет сурово смотреть, очень сурово, вплоть до санкций и карательных мер. Нас уже предупредили. А ты же не захочешь, чтобы меня выгнали со службы? И мы с твоей сестрой пошли по миру или, того хуже, сели тебе на шею. — А почему это мне? — испугался Венька. Почему не маме с папой? Потому что не из-за папы с мамой меня попрут с должности, а из-за тебя. Тебе и отвечать. Преступление, так сказать, и наказание. Понял? Ладно, договорились. Сядете на мою шею, — покладисто согласился Венька. Но пока тебя еще не уволили, давай-ка, лис, а то мне колонку сдавать пора. Панкратов для порядка еще немного повздыхал, а потом начал рассказывать. Он перечислил пару бытовых убийств, виновники которых были обнаружены, не сходя, можно сказать, с места преступления. Поведал о случае киднеппинга, пресеченного бдительной учительницей, о попытке поджога бензоколонки мстительной дамочкой, которой там залили некачественный бензин, отчего мотор ее Короллы стал работать с перебоями, а когда она пришла жаловаться, заявление не приняли, деньги не вернули и вообще назвали «коровой». Ну, то ли из-за ее габаритов, то ли из-за авто, по созвучию. Она не стала выяснять причину, а сразу попыталась устроить страшную месть. С точки зрения Панкратова, этой информации для колонки «Сплошная криминальщина» было вполне достаточно. Однако пираньи-пера славились своей ненасытностью, и Венька не был исключением. «Маловато, барин!» — сказал он со сварливыми интонациями. — Накинуть бы надоть. Ну что такое? Всего 4 фактика. Поддай жару, Санька. Еще хотя бы один криминальчик выдай, и я от тебя отстану аж на неделю. Панкратов вспомнил, что через неделю приступит к работе новый человек в пресс-службе. Злорадно ухмыльнулся и решил напоследок все же порадовать родную пиранью. «Про эти две истории пиши осторожней», — предупредил он. «Информации у нас очень мало, а та, что есть, в интересах следствия практически не разглашается. Но если подумать, некоторая целенаправленная утечка делу не повредит». Намекнем пару раз легонько, тонко этак на толстые обстоятельства. Хотелось бы, чтобы преступники как-то засуетились, вдруг выдадут себя. — Ты что там тихо сам с собою? — нетерпеливо спросил Венька. — Инфу гони! — Сейчас, — отмахнулся Панкратов. — Не мешай думать. — Хорошо, бери ручку. — Да у меня диктофон давно включен, — алчно простонал Венька. — Ну давай, говори уже. — Поехали, — вдохнув поглубже, сказал Панкратов. — Ну, смысл ситуации в том, что буквально на днях был убит некий молодой человек, недавно уволенный со службы. Красивый, свободный, отвязный мотоциклист из тех, кого байкерами называют. Служил он на непыльной должности курьера в одной из фирм небезызвестного господина Вторушина. «Известная фамилия», — вставил Венька. «Владелец заводов газет пароходов. На самом деле все это у него имеется в единственном числе», — уточнил Панкратов. «А также еще некоторые радости жизни, как-то выгодные строительные подряды, торговые ряды на центральном рынке и многое другое». «Ну да, я же говорю, личность известная», — поддакнул Венька. «Но ты давай к убийству, плотней прижимайся». В офисе, где служил убитый, судачили. Он, мол, пошел на эту смешную работу, чтобы иметь возможность лишний раз погонять на своей обожаемой мотоциклетке. Работал исправно, без нареканий, так что увольнение стало для всех пренеприятнейшим сюрпризом, особенно для офисных красоток, которые положили на него свои хорошенькие глазки. И он, ходили слухи, уже закрутил на службе несколько милых романов. Но вот вдруг его уволили. И хотя он подал заявление по собственному желанию, прошел слушок, будто на него ополчился сам Вторушин, который и вынудил его со службы уйти. Вскоре после его увольнения Вторушин развелся с женой, и пополз слух, будто произошло это из-за красавчика-курьера. «Да ты что!» — аж взвизгнул Венька. «Барыня влюбилась в лакея? То есть жена Вторушина изменяла своему мужу с курьером? А курьер, значит, трахал все, что шевелится? И она зашевелилась в непосредственной от него близости? Ну и ну, неосторожно парень поступил. И что теперь, когда Вторушин с женой развелся? Они с этим байкером бросились друг другу в объятия? В смысле, не Вторушин, конечно, а его жена и байкер бросились? Хотя, погоди, он же убит. Неужели Вторушин послал к нему киллера, а жена его еще жива? Или ее тоже? Стой, погоди!» Голос Веньки от возбуждения сделался вовсе пронзительным. «Вторушин же на китайской бизнесменше женат, вроде бы. Она как раз и держала его торговые ряды. И что, она жива? Погоди, вчера точно была жива». «Вчера?» — Панкратов насторожился. «Ты ее видел?» «Ну да». «Где?» «Ну, где, ясное дело, у нас в редакции». «Что? Серьезно, была она?» «Она, сама назвалась». «Ах, дурак, я ее сразу с Вторушиным не увязал. Сунь банан, да сунь банан, а что это вторушинская жена, которая иногда зовется на русский лад Светлана Борисовна? Из-за нее байкера убили. Ни хре... У нас Герка тоже байкер, надо спросить, знал он этого, как его... кстати, как его звали? Алексей Семикопный. Попытайся точно вспомнить, во сколько бывшая жена Вторушина к вам приходила, а главное, зачем. И почему ты ее так пошло называешь Сунь-банан? На самом деле она Сунь-банань. Из-за того и приходила, что Сунь-банань, — огорченно вздохнул Венька. А я ее в той инфе про драку на рынке бананом назвал. Она там с какой-то продавщицей что-то не поделила. Хозяйка дралась со своей работницей. Ну и умора. Я написал, да в имени одну букву пропустил. Ну, она и приходила права качать. — Что, серьезно? — недоверчиво спросил Панкратов. — Странно. «Да и я считаю, что из-за такой ерунды не стоило заводиться», — горячо согласился Венька. «Ребята тоже, а начальство опять ворчит, не имется ему. С другой стороны, на то и щука в море, чтоб карась не дремал. То есть эту китаянку не только ты видел?» «Конечно, не только. Ее вся редакция, думаю, видела. Ну, человек 5 наших точно ржали в коридоре, когда она пришла. Начальство в полном составе имело место быть. И главный, и замша, и еще подружка замша нашей присутствовала. Между прочим, знаешь, кто это? Алена Дмитриева. Ну, та самая. А хуй из Алена Дмитриевна? — рассеянно спросил Панкратов, который недавно закончил краткосрочные курсы английского языка и еще не все забыл из выученного. — Не знаешь? — изумился Венька. — Да та самая, книжки которой твоя супруга постоянно читает, не замечал? — Ну да, читает она что-то вроде «Дамские детективы», — вспомнил Панкратов. — Но я думал, что-то какие-нибудь Маринины, Донцовы, эти, как их... — Одна сатана! — поддакнул Венька. — Маринины, Донцовы, они сильно крутые, а это вроде как попроще. Но сестричке Анютке очень нравится. Она все книжки Дмитриевой собрала. Ты смотри, Санек, не проговори жене, что Дмитриева сейчас у нас в ха... А то она покоя тебе не даст, захочет познакомиться, автограф взять, то да сё. Уверен, что Дмитриева будет возражать? Думаю, все писатели обожают, когда у них автографы берут. А ты, кстати, мог бы позаботиться о сестре. Попросил бы писательницу книжечку ей подписать. Да я бы попросил, но не успел. Грустно сказал Венька. Тут Сунь-Банань сунулась со своими претензиями. Ну, и пока начальство с ней и со мной разбиралось, Дмитриева ушла. — А чем дело с бананом кончилось? — не смог удержаться от усмешки Панкратов. — Судебного разбирательства не будет? — Да нет, обошлось. Я извинялся, расшаркивался, раскланивался, бил челом, все такое... Александрина наша Богдановна сверкала очами и предлагала напечатать редакционные извинения на последней полосе, мол, опечатка вышла по недосмотру, в такой-то строке, такой-то заметке следует читать не «Сунь-банан», а «Сунь-банань», но, к счастью, китаёза хватило ума не позориться. Так на очепятку никто внимания не обратил, конечно, а после публичного извинения только младенец не будет спрашивать, что же все-таки сунуть надо, а главное, куда. Панкратов расхохотался. «Правда, что? И все-таки, знаешь, мне придется прийти к вам в редакцию, поговорить с людьми, убедиться в том, что это Лао Баньянг Сунь Банань. Кто-кто?» — удивился Венька. — Лао Баньяньг, — повторил Панкратов, — так принято обращаться в Китае к замужней женщине, причем к женщине самостоятельной, владелице какой-либо собственности. — Да зови ее просто мадам Вторушина, — посоветовал Венька. — Зачем язык ломать? В том-то и дело, что женщина в Китае не принимает фамилию мужа, а сохраняет свою... Ну, раньше фамилия мужа хотя бы присоединялась, а теперь и этого нет. Если только невеста выразит личное желание, но дети обычно получают именно отцовскую фамилию. А ее настоящая фамилия какая? Ну, видимо, Сунь. Да не закатывайся ты, ну что поделаешь, у них всегда на первом месте фамилия стоит, а имя на втором. Имя значит банан, то есть банань. Да кончай ржать! Уже с досадой прикрикнул Панкратов. Умолкни, Венька, ты не дал мне договорить. Я приду к вам, чтобы убедиться, в самом ли деле эта особа была в редакции в такое-то время, и составить по сему поводу протокол. Ты мне не веришь, что ли? — обиделся Венька. — Верю, но мы с тобой сейчас по телефону говорим, а телефонный разговор к делу не пришьешь, а мне очень важно время уточнить. — Почему? — Проверяешь, могла ли она убить того байкера, — предположил Венька. — Но ведь она приходила в редакцию вчера. — А байкера когда убили? — Не вчера, — согласился Панкратов. — Мне просто нужно одну штуку проверить. «Что-то ты темнишь», — подумал Венька, но спорить не стал. Кто ж спорит со своим благодетелем? «Пардон?» По привычке, усвоенной в любимой Франции, пробормотала Алена, чувствуя, как к ее губам прилипает недоверчивая, чуточку жалкая улыбка. «Детективщица? Как ее зовут, вы сказали?» «Алена Дмитриева», — почтительно повторила девушка. «Я у нее, правда, ничего не читала, но говорят, что это просто потрясающе». «Нет», — выдавила Алена с трудом, — «какая ерунда!» «Ерунда?» — девушка возмутилась. «У нас девушки читали, говорят, вообще супер! А вон тот высокий партнер, видите?» Она указала на и впрямь высокого мужчину, который неловко держал в объятиях кругленькую брюнетку с грубоватым гуранским лицом. Сам он был лет 40 и довольно хорош собой. Волосы, соль с перцем, сильные черты, глубоко посаженные мрачноватые глаза, крепкий суровый рот. Повезло его даме, что и говорить. Она-то сама не больно привлекательна. Кстати, вха красивых мужчин больше, чем красивых женщин. Не то что в Нижнем Горьком, где в каждой маршрутке половина особ женского пола запросто пройдут отборочный тур на любой самый всепланетный конкурс красоты. А мужиков через одного можно на свалку вести. Этот же мужчина невероятно смотрелся бы в каком-нибудь вестерне. Почему нет вестернов на дальневосточную тему? Или это будут истерны? Примечание. Истерн от английского слова «ист» — «восток». Конец примечания. «Да хоть горшком назови! История защиты русскими Албазина от маньчжуров — это такой сюжет!»